Бланка забилась, точно попавшая в силки лиса, но Сигу со смехом пресек это жалкое сопротивление, надавил куда-то за ухо, и сознание женщины погасло. Это был последний раз, когда она видела солнце. Реки Литоса были похожи на близнецов, они рождались в горах и неслись вниз, к морю. Ревущие, непокорные, беспрерывно скачущие по перекатам, торопящиеся к морю и фьордам. Вода в них всегда была обжигающе холодной. Бренн оказался совсем другим. Равнинная река, с парной, точно молоко, водой по утрам, со скоротечными туманами, медленным течением и тягучей, темной водой, очень похожей на старые зеркала, которые они видели во дворце Талариса. Лодка нашлась там, где и сказал Мильвия. Его не обманули, и он улыбался, слыша, как Лавиани бормочет под нос, что на этот раз им просто повезло. Сойка сперва ворчала, что это неуклюжий плавающий гроб, который в любой момент черпанет воды и пойдет ко дну, но Широн, выросшая среди рыбаков, считала совершенно иначе. Указывающая видела, что с такой лодкой на реке они не пропадут. Та, несмотря на свои размеры, должна быть очень маневренной. Так и случилось. Она легко скользила по реке, откликаясь на малейшие движения весел. Когда Мильвия и Теа уставали, то течение само несло их вперед, пускай в первые дни довольно неспешно. Несмотря на то, что отряд мылгов сильно разорил Талт, нарушив его судоходство, жизнь на реке не исчезла. На территории отступения и вовде белых порогов располагалось достаточное количество деревень и городов, чтобы туда-сюда курсировали парусные и весельные лодки, колесные баржи и большие плоты. Встречались торговые корабли, доставляющие грузы до Вика, города, находящегося в нескольких днях пути от белых порогов. Там товары перегружали на возы и по суше везли за подкову, где течение реки снова успокаивалось, а ценности отправлялись в Нейкскую марку, лоскутное королевство и к рубежу. Путешественники держались правого берега, более низкого, чем левый, и первые дни довольно болотистого. Плыли с рассвета, когда начинала играть рыба, и до того момента, когда река превращалась в небо, гася в себе багрянец его огней. Начался месяц креста, но тепло было, как в начале лета. Пока по берегам встречались деревни и городки, они ночевали там, хотя Лавиани предпочитала спать в лодке, опасаясь, что утром ее уже не окажется на месте. Людям она предпочитала не доверять. Сойка считала посудину собственностью и не желала отдавать ее ворюгам и прохиндеям. Широн и Теа продолжали расспрашивать о городе Эйвов, но получали только противоречивые сведения, а то и вовсе обвинения в сумасшествии. Лишь один уже немолодой пасечник, выслушав вопрос, степенно кивнул и сказал: «Отец у меня там бывал, но где это место, не скажу, где-то рядом с белыми порогами». В городах было тревожно. Сюда уже добрались новости из Талта, гарнизоны усилили, люди нервничали, обсуждали произошедшее. Ты собирал слухи, а затем рассказывал их, когда они плыли дальше. Говорят, в шести днях пути на мельнице видели Шаутта. Муку, что ли, покупал? Усмехнулся Мильвия, опуская весло в воду. Вполне возможно, что и врут, не стал спорить Пружина. Шауттов, на наше счастье, в мире не так уж и много. Что еще интересного? Лавиани лежала на дне лодки, глядя на проплывающие над ней облака. Дожди из лягушек, явление шестерых местному бургомистру, а может, наконец-то наступил конец эпохи и теперь все люди-братья, убийств больше никогда не будет, а с неба упадет яичница из страусиных яиц. К сожалению, судя по погоде, мы не дождемся даже луковой головки, парировал акробат. А вообще, говорят, на западе может начаться большая война. Фихшис собирается напасть на горное герцогство. Ну, удачи им, равнодушно произнесла Сойка. Пусть попробуют взять крепости на перевалах. За последние 200 лет они много раз получали по зубами. Как видно, соскучились. Есть еще более странные слухи, что у герцога Кивилла де Монтага появилась женщина, слепая, и она спасла его от нападения Шаутта, убила всех демонов, и помог ей в этом темный наездник. Многие были бы не против, чтобы она появилась и в других местах и защитила их от зла. Широн покачала головой. Люди цепляются за любой слух, если тот дает им хоть какую-то надежду. На одной из стоянок возле города Мильвия вернулся с двумя клинками. Первый, широкий кинжал с простой гардой в обычных ножнах, передал Теа. Места начинаются дикие, не стоит оставаться беспечными. Акробат обнажил оружие, потрогал тонкое, точно жало, острие. Спасибо, но фехтовальщик из меня никакой. Верно, но им надо не фехтовать, а колоть. Лучше пусть будет под рукой кусок стали, чем одни кулаки. Пружина не спорил и повесил оружие на пояс, повел плечом, ощущая очередное онемение в левой руке. Встретился взглядом с Сойкой. Мгновение они смотрели друг на друга, затем Лавиани отвернулась. Она чувствовала то, что ты видел, рисунок метки пустого уже добрался до его запястья, оплетя терновым венцом. Вторым оружием оказался легкий меч с очень узким клинком, средней величины и чешеобразной гардой, защищавшей руку. Лавиани заинтересовалась им, сказав: «Не похоже, чтобы ты собирался использовать парный клинок. Это саланская ерунда не для твоей руки. Да и с бастардом она совсем бесполезна. Такое только какому-нибудь мальчишке подойдет или...» Она внезапно прищурилась. «Да нет, не может быть. Почему?» Широн забрал оружие из рук Мильвия, благодарно улыбнувшись ему. «У мокрого камня я могла бы помочь, если бы умела сражаться. Ты и так нам помогла, без всякого меча. Думаешь, появление железяки превратит тебя в бойца?» «Конечно нет. Поэтому я и попросила Мильвия меня научить». «Учить, девочка, чтобы стать хотя бы средним фехтовальщиком, требуется ни день и ни неделя. Это ежедневный труд. Многие месяцы труда». Широн обдумала эту информацию. «Разве я давала тебе повод сомневаться во мне? Я не бросаю начатое и готова трудиться столько, сколько надо. Это-то я знаю. Дело отнюдь не в тебе. Времени на обучение у нас нет. Ты умеешь обнадежить», — пробормотал ты. «Если ничего не делать, так ничего и не получится. Надо же с чего-то начинать». «Да я не против, только за». Сойка вскинула руки, словно на нее собирались напасть, а она этого не хочет. «В конце концов, хоть какое-то развлечение. Посмотрим, какой из фламинго учитель. Он как-то хвалился, что способен сделать золотым карпом даже обезьяну». Тренировки начались этим же вечером и продолжались каждый день. К удивлению Широн, большую часть времени она орудовала палкой, которая была в два раза тяжелее ее меча. Это оказалось сложно, а иногда еще и больно. Без синяков не проходило ни одного занятия, к тому же после от чего-то страшно болела шея. «Это потому что ты напрягаешь правую руку», — сказал Мильвия на ее сетование. «Именно поэтому ты не можешь использовать меч на все 100. Жесткая рука лишает клинок подвижности. Как же ее не напрягать, когда палка так тяжела, а твой удар еще тяжелее?» «Очень легко», — невозмутимо ответил мечник, положив ей руку на затылок и проведя тыльной стороной ладони по шее, расслабляя мышцу. «Забудь о ней, о палке или мече, не суть важно. Фехтуй солнечным лучом, он ничего не весит». «Проблема не здесь». Мильвия убрал руки, показал на деревянный меч, а затем на ее голову. «А здесь, как только ты освободишься от этого, все станет гораздо проще. Для меня в том числе». Лавиани всегда присутствовала на этих занятиях, но наблюдала молча. От нее не было слышно ни привычных насмешек, ни иронии. «Ты же, глядя на стойки, как-то заметил, это ведь что-то из южной школы?» «Да, верно», — согласился Мильвия, показывая Широн, что та должна развернуть стопу иначе. «Учитывая рост и вес нашей указывающей, такой выбор оправдан». «Оправдан?» — не поняла та. «Ты женщина», — встряла Лавиани, — «а значит, заведомо слабее большинства мужчин. Физически ты проиграешь при равных условиях. Ну, посуди сама. Посмотри на фламинго и себя. Он может носить тебя на плече целый день и не устанет. А его меч, если парень вложится в удар, ты не сможешь парировать его. В лучшем случае повредишь себе запястье. В худшем, будет две половинки Широн. Поэтому северные оборонительные школы не помогут. Для такой, как ты, они слишком жесткие. А этот карибский стиль тебе вполне подойдет. Главное тут – колоть и резать, не затягивая бой. Быстрые шаги, повороты и контрудары. Очень хорошо. Хотя дам тебе совет. Будь подлее. Хочешь научить меня плохому?» Рассмеялась девушка, запоминая позицию. «Скорее научить тебя сохранять себе жизнь. Как я говорила, женщины слабее большинства мужчин. Поэтому лучше использовать уловки и забыть о благородных сражениях прекрасных таувинов из сказок. Поверь, в схватке мальчики без сожаления разобьют твое красивое личико, если только им представится такая возможность. Поэтому бей, коли, руби, режь, а если надо, кусайся, прежде чем кто-нибудь из них опомнится и навредит тебе. Если тебя прижали и надо драться, убивай, иного выбора у тебя не будет, и сомнения в правильности поступка могут убить тебя. Запомни это». «Я запомню», — серьезно пообещала Широн. «Это неправильно». Голос в ватной темноте, ставший ее бесконечным кошмаром, звучал раздраженно, даже зло. «Мастер Лоскут». Она сразу узнала Сигу и ощутила, как к жару, живущему в глазницах, прибавился жар ненависти, от которого у нее сжало виски, а дыхание участилось. «Тебя наняли не для того, чтобы ты советовал мне, как поступать. Я не нанимался работать с душегубами». «Перестаньте спорить», — проронил Шреф, сидевший на другом конце большого плота. «Женщина потеряла глаза. Женщина хотела меня убить. Не собиралась выполнить свою часть сделки. Могла поставить под сомнение всю мою затею. Поверь, мастер Лоскут, тебе не нужны неприятности. Ни тебе, ни твоему сыну. Сделай свою работу, приведи нас, забери вторую часть денег и ступай на все четыре стороны. На твоем месте я бы подумал, разумно ли тебе со мной спорить из-за женщины, с которой за все время путешествия ты не обменялся и десятком фраз. Неужели она ценнее жизни твоего сына?» Намек был понят правильно, и следопыт мрачно замолк. Теперь Бланка слышала лишь плеск волн. Солнце припекало, ветер играл с ее волосами, лихорадка, съедавшая последние несколько дней, отступила. Она не та, кто кончает жизнь, даже в безвыходной ситуации. Шреф, как видно, знал об этом и не беспокоился, что женщина бросится в воду. Дочь Езева Эрбета была не из таких, даже уродство не сломило ее. Оставался шанс прикончить Шрева, у нее имелся козырь в рукаве, но возможности использовать его не представилось. Он больше ни разу не подходил к ней, ни он, ни Сигу. Теперь Бланка даже не знала, кого хочет убить сильнее, человека, уничтожившего ее семью, или того, кто отнял глаза. Второго, пожалуй, она ненавидела больше. Уже после того, как все страшное случилось, женщина плюнула ему в лицо, заявив, что, если Шреф так хочет обниматься с шаутами, пускай выучит старое наречие, а ей теперь все равно и она слова не скажет. Уже через минуту Сигу доказал ей, что выйдет совсем иначе. Он умел причинять боль, не повреждая тело. Она раньше не испытывала ничего подобного и, лежа на полу, сотрясаясь в конвульсиях, не имея возможности плакать и кричать, поняла, что сделает все, что ей скажут, как бы сильно она их ни ненавидела. Сделает все, лишь бы подобное мучение больше не повторялось. Заботу о ней на себя взяла Марш. Кормила, одевала, промывала раны и меняла повязки. Лучница, на которую Сигу спихнул все обязанности, работала без злобы, аккуратно и послушно, как приказали. Она не позволяла себе ни капли раздражения, ни слова, никаких издевательств. Но Бланка знала, если бы Шреф приказал вскрыть ей горло, то Марш исполнила это с тем же спокойным лицом, с каким она, возможно, кормила ослепленную супом. Рядом раздался шорох, кто-то присел недалеко от нее. «Госпожа!» Она узнала голос. «Крейт!» Мальчишка Лоскута, смотревший на нее глазами влюбленного щенка. «Вчера я слышал разговор Марши и ее мужа», — шепотом продолжил он. «Вас хотят убить, когда все это закончится». Бланка молчала. «Вам надо бежать, но не сейчас, когда доплывем. Я помогу». «Поможешь?» Она склонила голову, сказав проникновенно. «Спасибо, я буду в долгу, Крейт». Он шумно вздохнул, как видно потрясенный тем, что она запомнила его имя. «Я вас не брошу, мы убежим вместе». Бланка машинально кивнула, выдавила из себя улыбку и прошептала. «Спасибо». Она никуда не собиралась бежать, по крайней мере, пока не прикончит Шрева, или Сигу, или сразу обоих, а дальше плевать, что будет. Но мальчику до поры до времени не следует об этом знать. Широн уснула прямо в лодке, умиротворенная мягкой колыбельной реки и щебетом птиц, а когда проснулась, по правому берегу уже тянулся туманный лес. «Шестеро», — прошептала девушка, вцепившись пальцами в борт. «Шестеро, как же он прекрасен. Здесь росли исключительно дубы. Необычные, огромные, высотой до самого неба, с раскидистыми изумрудными кронами и ветвями, точно дороги. Они нависали над водой, словно лапы мифических гратанехов, создания эйвов, отбрасывая густую тень на проплывающую под ними лодку. У самой земли, над узловатыми корнями, больше похожими на замшелые камни, серебрилась дымка едва угадываемого глазом, очень слабого тумана. «Прекрасен», — согласился Теа, задрав голову. «На этих деревьях можно жить. Раньше так и делали». Мильвия положил весло, отдавая лодку во власть течения. Во времена, когда эйвов еще можно было встретить в человеческих городах, некоторые из нашего племени обитали в кронах, строили деревни, спали на ветвях и путешествовали по деревянным дорогам. Лесные люди, так их называли. «Ерунда», — отмахнулась Лавяне. «Не ерунда», — возразила ей Широн. Такое действительно было. И вы дружили с нами и позволяли жить на границе своего царства, второго царства. Первое было уничтожено водой после битвы Вейрона и шестерых. Шойриниган, так назывался их город, а лес, начинавшийся за бледными равнинами Дала, тянулся на многие недели конного пути. Да этот тоже не маленький. Сойка перешивала пуговицу на своей единственной рубахе, и на ее лопатке красовались две бабочки, порхающие на фоне водопада. После сражения с мылгами не все татуировки успели вернуться. Ты только посмотри на деревья. Каждая живет вот уже 1000 лет. Они еще катаклизм застали. Эти вряд ли. Им не больше 500, а вот тем, которые, как говорят, растут в сердце леса, по 3000, и они помнят прошлые эпохи. 3000, фламинго, дубы так долго не живут. А как же подпирающий небо? Ты увидел, что Сойка не понимает. А, ну да, сказки не твой конек. Подпирающий небо, или первый дуб, его называют, как же это изначально должно звучать. Он щелкнул пальцами, вспоминая, ему подсказала Широн. Тхалита утаинмена мидрате, на старом наречии, языке эйвов, астара и первых людей. Ты знаешь старое наречие, удивился Мильвия. Это что-то новое. Ну как знаю, скромно ответила та. Йозеф учил меня, но книг в Немаде было мало. Читаю с трудом, говорю еще хуже. Ну так вот, продолжил акробат. Первый дуб, точнее, его желудь и вам передали астары. Когда он вырос, на это потребовалась вся эпоха рождения, детей этого древа и вы расселили по всему континенту. Все дубы несут в себе кусочек того, величайшего, погибшего в пожаре первых войн шаутов. Утраченная память, с неожиданной грустью сказал Мильвия, так называли то темное событие эйвы. Для них гибель подпирающего неба была равносильна концу света. Плач о лете, я помню, как Велина пела об этом, протянула Сойка. Красивая грустная сказка. Эйвов давно нет, но люди так и не решаются пустить лес на дрова. Никто не лезет к эйвам, даже если многие теперь считают их не более чем мифом. Ты проследил за полетом потревоженной цапли. После катаклизма они оставили мир людей. Ушли в сердце леса, закрыв от нас свои тропы. Их уже давно никто не видел, но из поколения в поколение передаются легенды, что не стоит вредить дубам, иначе навредят тебе. Ну да, ну да, такая же легенда, как и то, что туманный лес туманен. Ты не была здесь осенью. Акробат был необычайно серьезен. Как-то мы с цирком проезжали по южной границе, недалеко от Рени. Туман можно было ножом резать, он опасен. Мильвия с пружиной, не сговариваясь, снова взялись за весла, направляя лодку на середину реки. Туман висит неделями, люди, оказавшись в нем, не могут найти дорогу назад и погибают. В той же Элагории никто не отправляется в Накун напрямую. Предпочитают путь через предгорья, подальше от деревьев и молока, которое висит день за днем. Лес тянулся все последующие дни. Брен больше не разливался до горизонта, сузился, ускорил течение. Берега поднялись. Справа они оставались мшистыми, каменными, слева песчаными, со множеством стриженных гнезд. Лесосплав кедра в Нейкскую марку еще не начался. Лодок после Вика на реке осталось немного. За последние 3 дня они видели лишь одну и еще несколько плотов, но все остановились задолго до начала белых порогов. К стрелам Маркш относилась с необычайной серьезностью. Она гордилась своим умением стрелять, но знала, что ни один мастер, стоит лишь дать ему паршивую стрелу, не сможет попасть в цель, сколь опытным бы он ни был. Это все равно, что сражаться тупым мечом или скакать на неподкованной лошади. Поэтому она редко покупала стрелы, лишь в самом крайнем случае, когда срочно требовалось восполнить их запас. Чаще всего женщина предпочитала все делать самостоятельно. Это было настоящее искусство, которое требовало разума и понимания того, какой результат она хочет получить. Мало оперения, и стрела полетит быстрее. Если стрела тяжелая, такая, чтобы с резнем убивала на повал, перьев добавляй как можно больше. Хочешь получить точность? Смещай оперение к пятке. Хочешь получить скорость, отводи дальше от пятки. А если тебе нужна и скорость, и точность, напряги голову, возьми нож, чтобы править форму гусиного пера. Она как раз этим сейчас занималась, оставив Бланку в одиночестве. Все равно никуда с плота не денется. Лоскут, его сын, Сигу и Бух-Бух стояли на разных концах их плавательного средства, с помощью шестов направляя его. Они шли вдоль левого берега, далеко от стремнины, там, где дно хорошо прощупывалось. Шреф сидел рядом с Марш, и она старалась не обращать на него внимания. Он думал о чем-то своем, то и дело поглядывая на проплывающий на той стороне туманный лес. Она не понимала его и боялась. Иногда за всей его подчеркнутой любезностью и вежливостью Марш видела настоящее, холодное и жестокое. Лучница была не рада, что Сигу нанял их с мужем. Она просто не смогла отказать, не опасаясь последствий. «Далеко еще?» — спросил Шреф у лоскута. Тот как раз кашлял, положив шест поперек плота. Прежде чем ответить, ему пришлось хлебнуть воды и осмотреть берег. «Скоро. Нам следует начать перегонять плот на ту сторону, иначе попадем на стремнину. До белых порогов всего две излучины». «Хорошо». Мужчины стали сильно отталкиваться шестами от дна, пока оно было доступно. Затем плот вышел на середину бренна, поплыл, все ускоряясь, увлекаемый течением. Лучница легко рассчитала скорость и направление. По всему выходило, что к первой излучине его как раз принесет к правому берегу, в четверти лиги от того места, где они сейчас находятся. Река здесь сужалась, и поток ускорялся. Не так, как в горной стремнине, но уже довольно ощутимо. Всем знающим людям это говорило, что впереди начинаются пороги, а возможно, и водопад. Марш посмотрела назад. Одинокая лодка, которая раньше плыла далеко позади, то и дело скрываясь за изгибами реки, за последний час здорово нагнала их. Путешественники собирались преодолевать белые пороги. Обычное дело, если на веслах опытные люди. Сигу стянул с левой руки перчатку, напевая фривольную савитскую песенку, помассировал пальцы, на которых отсутствовали первые фаланги. Марш слышала, что, когда Сойка был младенцем, его бросили на улице и крысы славно пообедали. Так ли это было, лучница предпочла не спрашивать. Лодка, шедшая вдоль левого берега, поравнялась с ними. Люди, находящиеся в ней, споро и дружно работали веслами, и посудина, подгоняемая течением, неслась точно ласточка. Вода вокруг ее носа так и кипела. Внезапно Шреф и Сигу резко повернулись в их сторону. Смотрели лишь мгновение, а затем старший Сойка крикнул: «Стреляй в них, стреляй!» Плот плыл довольно далеко, поэтому Лавиа не почувствовала их, когда стало слишком поздно, чтобы останавливаться. Сперва она опешила, не веря в подобный плевок судьбы. Затем поняла, что мир слишком тесен и подл, чтобы они не встретились, и рявкнула: «Гребите, во имя всех шаутов, гребите или мы покойники». Они не послушались, смотрели на нее удивленно, словно она сошла с ума. Раздражаясь, Лавиани ткнула пальцем в приближающийся плот. «Там Сойки, и не дам гарантии, что они не почувствовали-то. Мы все в опасности, пристаем к берегу», — приказал Мильвия. «Нет, нет, они тоже пристанут, и мы пропали. Единственный шанс — проскочить, уйти на белые пороги. Они плывут на бревнах, там на таком не развернешься. Опасно. Мы обгоним их и выиграем время. Здесь же у нас нет шансов». «Она права», — поддержала Сойку Широн. «Ладно, согласился ты. Поднажмем». Мильвия не стал спорить, полагая, что Лавиани лучше знает своих бывших соратников. И лодка с каждым грибком разгонялась все сильнее. Стрела, чиркнув по воздуху, ушла к левому берегу. Марш пришлось задрать лук. Расстояние для него было на пределе возможного, поэтому она, на несколько минут став главной, рявкнула: «Сделайте, что угодно, но мы должны подобраться ближе». Никто не вел счет, но Мильвия и Теа действовали синхронно, налегая на короткие, широкие весла. Их посудина рывками, точно резвая лошадка, рвалась вперед. Лавиани видела Шрева, а он, сложив руки на груди, стоял и смотрел на нее. Она с большим удовольствием показала ему неприличный жест. «Чтобы ты сдох, тварь». Полет стрелы Сойка тоже отслеживала. Та должна была прийти на излете и не представляла особой опасности. На последнем участке полета подул ветер, и стрела упала за кормой. В принципе, Марш иного и не ожидала. «Бух-бух, ничего не могу сделать», — прогудел муж. «Мы на середине, шесты до дна не достают. Что происходит?» — хмуро спросил лоскут. «Кто эти люди?» «Бандиты», — не моргнув глазом, ответил Шреф. «Более опасные, чем вы». Уцелевшая половина лица следопыта выражала явное неодобрение происходящего. «Ни я, ни мой сын не будем принимать участие в убийстве незнакомцев. Вас и не просит. Надо причаливать. До белых порогов осталось немного. Мы, в отличие от них, не проскочим камни». «Марш», — Сойка пропустил совет мимо ушей. «Бесполезно, мастер Шреф. Просто зря израсходую хорошие стрелы». «Ясно, Сигу. Будь добр». «Ха-ха, съели, сукины дети», — крикнула Лавиани. Они уходили за излучину реки, и неповоротливый плот не поспевал за ними. Сигу прыгнул в воду, и вода вокруг бревен закипела. Проклятие, проклятие, ублюдок использовал талант, ускорился и вытолкнул эту неуклюжую посудину вперед. Всего лишь за несколько секунд он покрыл большую часть разделявшего их расстояния, ближе к берегу. Скомандовала Лавяне, держитесь под деревьями. Когда плот дернулся и полетел вперед со скоростью ласточки, Марш, чтобы удержаться на ногах, раскинула руки, ища правильный баланс. А вот Крейт едва не улетел за борт. В самый последний момент его успел схватить отец. Лодка стремительно вырастала в размерах, и Мардж довольно улыбалась. Теперь у нее появились все шансы. Пора. Раз, два, три, четыре. Когда в воздухе висело четыре стрелы, лук отправил пятую. Их спасли ветви деревьев, словно купол, нависающий над водой. Три стрелы застряли среди них, четвертая тяжело ударила в борт, и Широн вскрикнул от неожиданности. Пятую, прямо в полете, поймал на лопасть весла Мильвия, махнув им, точно огромной ложкой, встречая жирную муху. Он с мрачным видом переломил древко у самого основания, выбросил его за борт. Река, всего лишь минуту назад достаточно спокойная, бурлила. Ее течение ускорилось многократно. Появилось дно. Мужчины налегали на шесты, подгоняя плот еще сильнее. Там, где выступали камни, все было белым, летели брызги. До порогов оставалась лишь одна излучина. Был слышен нарастающий рев несущейся воды. Плот под ногами плясал, подчиняясь потоку. Приходилось все время ловить баланс. Марш, сохраняя дыхание, вытащила из футляра стрелу, которую сделала меньше часа назад, с широким листовидным наконечником, летящую быстро и ровно. Лодка, теперь тоже несущаяся вперед не по воле весел, а по воле стихии, то и дело подпрыгивала вверх, задирала нос на бурунах, а затем ухала вниз, словно хотела нырнуть и пересчитать всех рыб. Они вновь поравнялись с ней, можно было стрелять с минимальным углом, ветви теперь уже не защищали людей так, как прежде. Марш несколько раз выдохнула, приспосабливаясь к неустойчивой поверхности, с удовольствием наметила себе цели и легко, даже радостно, произвела точный выстрел. Весло направо, в воду. Ты выполнил приказ Мильвия, не задумываясь, зачем это следует делать. Он опустил весло одновременно с мечником, и лодка, точно лошадь, врезавшаяся в стену, начала разворачиваться поперек течения. Ее борт опустился опасно низко. Стрела пролетела мимо. «Сукин сын!» — в сердцах крикнула Марш. Это было невероятно. Но у акробата, которого она узнала и в которого метила, без сомнения была удача самого Тиона. На этот раз она целилась гораздо дольше. Настолько долго, что в груди стало колоть от задержки дыхания. Она рассчитала скорость лодки, плота и реки, силу ветра и расстояние. Отпустила тетиву плавно и так нежно, словно была бардом, выступающим перед изысканной, требовательной и очень взыскательной публикой. Пропела струна, стрела сорвалась, и женщина не спускала с нее глаз во время скоротечного полета. Лодку болтала словно крысу, попавшую в пасть собаки. Сидевшая на носу Лавяне одной рукой держалась за борт, другой сжимала метательный нож. Она не спускала глаз со шрева, хотя и понимала, что шансы достать его отсюда ничтожно малы. Сойка заметила стрелу краем глаза, поняла, что она войдет Тео в шею, и ударила его обеими ногами в грудь. Акробат, не ожидавший этого, отклонился назад, лодка вильнула, и широкий наконечник вошел ему в тыльную сторону ладони, пригвоздив левую руку к веслу. Боли он совсем не ощутил. Было лишь удивление спустя несколько секунд после удара, когда потекла кровь, а затем мир померк. Животы белых облаков налились тьмой, вода приобрела фиолетовый оттенок, а Сойка, сидевшая перед ним, потускнела, растаяла, оставив после себя лишь бледные контуры тусклого света среди лиловых оттенков мира. В левой лопатке что-то шевельнулось, гадюкой скользнуло в плечо, потом в локоть, а затем ядовитыми каплями начало выбираться из раны и тянуться к тому, кто был ближе всего, перед его глазами, к Лавяне. Ненависть, шевельнувшаяся в ее груди, ударила под дых, точно кувалда. Сойка взвыла, как раненая кошка, сама не понимая, что происходит. Просто почувствовала опасность, но сделать ничего не успела. Смерть, которая должна была вцепиться ей в лицо, изменила направление. Тео вскинул левую руку в сторону плота, указал на него искореженными пальцами, раздробившими весло в щепки. В воде, сверкая на солнце, закрутилось два хрустальных диска. Они, точно дельфины, разрезая реку, понеслись прочь, а затем врезались в плот, и тот, разваливаясь на части, увлек за собой людей в белый поток. Глава 18. На рубеже. Иногда, мой друг, Политики действуют не по своему желанию. Это игра, сложная и часто смертельная, и свой следующий ход ты вынужден делать лишь потому, что обстоятельства вынуждают. Чаще всего подобные вещи происходят вопреки твоей воле и желанию. Наука власти. Тергобрен, первый советник герцога Фихшиза, 928 год эпохи упадка. Ишандан, родовой город герцога Кивила до Монтага, расположенный в плодородной долине, в недельном пути от Шаруда, встречал их ликующей толпой. Главная улица оказалась запружена народом. Те, кому не хватило места, точно грачи облюбовали не только крыши деревянных домов с сильно выступающими срезами карнизов, но даже деревья, совсем недавно освободившиеся от снега. Сиреневые звезды, бесконечное число крокусов, уже успевших расцвести в нижних долинах, летели под копыта коней. Реяли флаги с изображением крылатого льва. Люди, приехавшие из соседних городов, приветствовали его милости, хотя бы одним глазом желали увидеть спасительницу, Астаре, женщину, защитившую страну от шаутов. Дейт ехал сразу за рукавичкой. Ее коня вел в поводу один из юных дворян свиты герцога. За такую возможность в последние дни боролись многие, словно подобная честь обеспечивала им благословение Вейрона. До начальника охраны доходили слухи, что некоторые особо молодые и впечатлительные уже зажигали лампады в честь темного наездника, словно тот был одним из шестерых. Они поклонялись бы и рукавичке, если бы та не запретила им этого делать. Синее пламя, теперь часто горевшее рядом с башнями Калафимтарка, приводило многих в священный трепет. Дейд же порой чувствовал себя неуютно, вплоть до мурашек на спине и желания схватиться за секиру. Память о приходе демонов, когда огонь окрашивался в этот цвет, была в нем слишком сильна. Процессия из почетных жителей Шандана выехала навстречу кавалькаде, прибывшей из горного замка. Бургомистр, потеющий краснолицый человек с густыми седыми баками, разразился официальной речью. Герцог слушал ее терпеливо, без раздражения, хотя и устал после дороги. Когда с обязательными формальностями было покончено, кавалькада с присоединившимися к ней уважаемыми горожанами устремилась к особняку в центре города, когда-то принадлежавшему матери его милости. Сын герцога, мальчишка, старавшийся выглядеть солидно, ехал справа от рукавички, правил огромным конем тарбатской породы уверенно, не забывая приветствовать горожан, как ему наказал отец. Кивил де Монтаг больше не оставлял своего наследника в одиночестве, держа его рядом со старой. Возле ворот особняка их ждал почетный караул городской стражи, поменявший лилово-черную форму цветов города на серые и голубые цвета владетеля. Знакомый, болезненный до ломоты в костях звук заставил Дейта действовать машинально. Он ударил каблуками в лошадиные бока, и конь, хорошо обученный, знающий, что делать, скакнул вперед, закрывая собой мальчишку. Начальник охраны не видел, откуда стреляли и попал ли в кого-то арбалетный болт. Он стянул ничего не подозревающего сына владетеля с седла. «Защищайте его милость!» — крикнул воин, посылая коня вперед, под прикрытие стен. Гвардейцы уже и сами сообразили, что происходит, и, ломая строй ошалелых и мало что понимающих горожан, окружили Кивила де Монтага, прижавшегося к лошадиной гриве. Во дворе Дейт спрыгнул, подхватил наследника и буквально впихнул его в особняк, оставив с подоспевшими охранниками. «Проверьте крыши, перекрыть ближайшие улицы». Он отдавал приказы на бегу. Герцог, внешне спокойный, хотя его голос дрожал от ярости, сказал бургомистру, потерявшему соболиную шапку: «Так-то и Шандан встречает своего господина». Тот, теперь уже не красный, а бледный, точно покойник, лишь жалко блеял. «Дейт, ваш сын не пострадал, ваша милость. Найди мне стрелка, и желательно живым, а шестеро». Ахнул кто-то в толпе. Убийца все-таки поразил цель. Начальник охраны с застывшим лицом смотрел на арбалетный болт. Он был тонким, изящным, вне всякого сомнения свитской работой, по самой летке торчал в животе рукавички. Двое дворян сняли ее с коня, кто-то рванул на себе плащ, ломая дорогую пряжку, кинул на снег, собираясь положить женщину. Та зажимала рукой рану, и крови не было совсем, отчего Дейт заключил, что дела еще хуже, чем он думал мгновение назад. Переглянулся с герцогом, лицо которого словно было выточено из камня. Оба понимали, что рана смертельна. «Лекаря». Прозвучало это жалко и отчаянно, безнадежно. «Нет», сказала женщина. «В дом. Отнесите меня в дом. Делайте, как она сказала». Слово герцога решило дело. Ее тут же подхватили четыре человека. Остальные расступались. Все бледные, растерянные, подавленные. Недавние триумфы и ликования исчезли. «Пойдут слухи, ваша милость», — шепнул Дейд герцогу, когда они шли следом за раненой. «В ближайшие часы они нам ни к чему». Тот сурово кивнул, и начальник охраны подозвал капитана. «Никого не выпускать, размести всех в доме. Если кто-то из местных начнет возмущаться, запри их». Ее внесли в хорошо натопленную комнату, положили на кровать. «Забери меня та сторона», — взревел Кивилдамонтак, теряя терпение. «Где лекарь?» «Не надо», — слабым голосом попросила рукавичка, все еще сжимая болт маленькой бледной рукой. «Оставьте меня, все оставьте». Владетель пытался возражать, но она улыбнулась, слабо и просяще. «Мы все знаем, врач здесь не поможет. Побудьте за дверью, ваша милость. Если меня что-то и спасет, то лишь вы, Рен. Я попрошу его и надеюсь, что он откликнется». И, чувствуя, что они колеблются, произнесла: «Пожалуйста». «А болт?» — спросил Дейд. «Мне помочь вытащить его?» «Нет, я все сделаю сама». Он не представлял, как она собирается такое провернуть, посмотрел на господина, ожидая его решения. «Хорошо, мы оставим тебя». Он вышел первым, Дейд за ним, плотно прикрыв двери, понимая, что шанс увидеть женщину живой не так уж и велик. Жестом велел двум гвардейцам встать рядом, охранять, посмотрел через зал, увидел, что с наследником его люди, и, подчиняясь приказу герцога, вошел с ним в маленькую комнату со стрельчатыми окнами. «Проклятие!» Владетель потер виски. «Как же не вовремя! Ты должен был ее защищать!» «Нет, ваша милость, я должен был защищать вашего сына, как вы и сказали сегодня утром. Без нее мой сын мертв. Если снова придут шаутты, то он обречен. В Ишандане ведь есть кто-то из ночного клана? Да что я говорю, эти крысы везде есть. Пусть твои люди найдут их. Если надо, применяйте силу. И плевать, что подумают в Пубере. Они в городах, как форель в ручье, знают каждый камень. Мне нужен стрелок. Я должен знать, кто его нанял. Скажи им, если они помогут и найдут его, если приведут живым, то получит столько золота, сколько весит его голова. Но сперва я должен с ним поговорить». Весы нашлись в ближайшей кондитерской лавке. От этого предмета пахло ванилью, мускатом и жареными в карамели орехами. Их поставили на стол, в кухне, очаг которой мерно гудел, готовя еду к скорому ужину. Двое людей, чувствующие себя не в своей тарелке, но старавшиеся показать, что им все нипочем, стояли перед Дейтом. Их очень нервировали пятеро гвардейцев, вооруженных до зубов, охранявших выходы из помещения. Один гость оказался трактирщиком, другой занятия не имел, но выглядел довольно прилично. Не так, как представляют бандитов и душегубов обычные люди. Одет он оказался безупречно. «Для простолюдина, герцог благодарит вас за помощь. Она, вне всякого сомнения, была полезна, и надеется, что его настойчивость не слишком задела вас». Трактирщик с сомнением потрогал разбитую бровь. Сперва он был не слишком рад визиту солдат. Человек поймал тяжелый взгляд Дейта и не стал высказывать никаких возражений. «Жена меня и то сильнее лупит. Никто не в обиде. Люди его милости имели полное право расстроиться». «Хорошо, значит, проблем у нас не будет». Дейт взял за волосы лежащую на серебряном блюде человеческую голову, бросил ее на чашу весов. Повинуясь его жесту, солдат стал развязывать тесемки кошелей и сыпать на соседнюю чашу ринмарки. Золото приятно звенело, и горка крупных монет росла под взглядами всех присутствующих. Когда чаши оказались друг против друга, деньги пересыпали в две кожаные сумки.